Ты бредишь Парижем и гуляешь во сне по солнечным крышам и улыбаешься мне, сойдя с вершины Монмартра к манящим огням Елисейских полей. У тебя в голове электронная карта, и ты следуешь ей. Пусть ты не Софи Марсо, пусть я не Жерар Депардье, но мы не замечаем часов. Жизнь так же прекрасна, как полотна Готье. Пусть ты не Софи Марсо, пусть я лишь простой музыкант, но мы вместе, и это не сон, а наш французский роман. И вновь тебе снится Нотр-Дам де Пари, французские лица, волшебный сад Тюильри. Проснись, моя дорогая, и в нашем шато не так уж скверно вдвоем. Мы вместе, а значит, лишь полшага до рая. Просыпайся, пойдем. Пусть ты не Софи Марсо, пусть я не Жерар Депардье, но мы не замечаем часов. Жизнь так же прекрасна, как полотна Готье. Пусть ты не Софи Марсо, пусть я лишь простой музыкант, но мы вместе, и это не сон, а наш французский роман. Софи Марсо, пусть ты не Жерар Депардье, но мы не замечаем часов. Жизнь так же прекрасна, как полотна Готье. Пусть ты не Софи Марсо, пусть ты лишь простой музыкант, но мы вместе, и это не сон. Пусть ты не Софи Марсо, я не Жерар Депардье, но мы не замечаем часов. Жизнь так же прекрасна, как полотна Готье. Пусть ты не Софи Марсо, пусть я лишь простой музыкант, но мы вместе, и это не сон, а наш французский роман.